Голос пророков. Аввакум. Праведный верою жив будет. Аввакум особенно выделяется среди еврейских пророчеств. Вместо того, чтобы прямо говорить народу, Аввакум записывает диалог между им самым и Богом. Его пророчество непревосходимо по красоте и литературному качеству в еврейских писаниях. Во времена Аввакума национальное и интернациональное положение созревало к кризису. Беззаконие изобиловало в Иудее и Иерусалиме. Пророк был опечален. Его печаль привела его к святому гневу против богатства беззаконных. Эта неспособность праведного изменить обстоятельства терзала его. Однако великое встревоженное сердце пророка Аввакума смущалось скажущим безразличием и молчанием Бога Израилева. Аввакум смотрит лицо всегда присутствующей проблеме зла. Он человек, который верит и вопрошает. Он знает, что ответ в самом Боге. Почему тогда Бог позволяет, чтобы продолжалось это зло? Аввакум умоляет: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». 1 глава с 2 по 4 стих. Таким образом, пророк описывает порицательные сцены прямо с средины людей Завета Божия. Явным безразличием Бога к этому положению внутреннего хаоса может быть проблемой для людей, обладающих верой. Ибо если нет Бога, то тогда нет проблемы. Но Бог не безразличен, и Он не медлит. Господь отвечает: «Посмотрите между народами внимательно, вглядитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если вам рассказывали. Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует». 1 глава с 5 стиха по 6 и 11 стих. Бог провозглашает через эти истины, что справедливость производится новой и восстающей силой среди народов халдеев. Если сердца пророка Аввакума и благочестивого остатка в Иудее возбуждены по причине преобладания насилия и греха, то Бог озабочен гораздо глубже. Грех не будет не наказан, Бог трудится энергично, человек вряд ли верит его чрезвычайному характеру. Господь указывает на тенденции и события на сцене всемирной истории. Меч пройдет по Иудее, чтобы воздать за раздор с Божьей святостью. Выслушав это, пророк сильно встревожен. Теперь он понимает, что Господь скоро примет меры к этому вероотступническому положению Иуды и Иерусалима. Так как Бог полностью контролирует мировой историей, Он позже уничтожит халдеев, которые считали свою собственную силу как их Бога. Однако, этот ответ на вопрос Аввакума произвел еще больший затруднительный моральный вопрос. «Как это может быть, — спрашивает пророк, — что чистый и святой Бог может управлять таким нечистым и несвятым инструментом, чтобы наказать народ Завета? Душа пророка, может быть, печалилась больше всего по причине злых путей его народа, но он не приготовлен для такого откровения». В великом страхе по причине грехов Израиля и в сильной любви к своему народу пророк Аввакум взывает Богу Израильскому. Он становится очень красноречивым, как адвокат для иудеи. Он напоминает нам ходатайство Моисея об Израиле, когда они поклонялись золотому тельцу под тенью Синайских гор. Пророк Аввакум умоляет против халдеев. Он просит специального проявления Божьей благодати, чтобы это наказание было для исправления, а не для разрушения. Он взывает к самому характеру Бога. «Но не ты ли, Израиле, Господь, Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивый поглощает того, кто праведнее его? и оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого не должен опорожнять сеть свою и непрестанно избивать народы без пощады? Первая глава с 12 по 17 стих. Пророк Аввакум понимает, что сама природа, завет хранящего Бога Израильского, не разрушит полного уничтожения своего народа. Однако Бог должен наказать всю безбожность в Израиле и во враге. Пророк употребляет, как представляющего его народ, имена Бога, как святой и скала. С верою пророк провозглашает: «Мы не умрем». Аввакум продолжает свою мольбу против халдеев в изобразительном стиле, чтобы продемонстрировать их бессердечность. Халдеи обращаются своими пленными таким же образом, как рыболовы поступают в своем ремесле. Его крючки, сети и действия символизируют оружие и методы, а также как отношение халдеев. Они осуществляют свои военные цели без воздаяния славы Богу. Они хвалятся своей собственной силой, мудростью и способностями. Конечно, Бог не может разрешить, чтобы это продолжалось. Таким образом, пророк Аввакум приносит свои бедственные смущения и сомнения к Богу. Пророк теперь поставит себя в духе, чтобы ожидать ответа Божьего. Пророк провозглашает: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что ж скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». 2 глава, 1 стих. Еврейские пророки часто сравнивали себя с стражами, стоящими на городской стене или башне, и таким образом способные видеть и предупреждать о приближающейся опасности. Однако Аввакум стал на башню, чтобы ожидать Божьего ответа на его смущающие вопросы, и ожидания пророка будут награждены. Бог открывает свой утешительный ответ, представляя важные факты. Господь также дарует чрезвычайно важный духовный принцип, применимый для всех людей во всех местах и во всякое время. «А праведный своею верою жив будет» — 2 глава, 4 стих. Когда пророк Аввакум начинает слушать, Бог начинает отвечать ему: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалах, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непрестанно сбудется, не отменится». 2 глава с 2 по 3 стих. Аввакум должен ясно записать видение или пророчество, которое будет дано ему. Читающий должен пойти и провозгласить его. Исполнение его, однако, может быть задержано, хотя оно исполнится в назначенное Богом время. Здесь нет обмана или разочарования. Все определенно исполнится. С этим поощрением и посвящением Господь передает главный текст или решительное выражение своего ответа. Бог провозглашает: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Бог говорит, что на протяжении времени между передачей пророчества и его окончательного исполнения неверующий человек будет возрастать в гордости, созревая для суда Божия. Это выразится в надменности и жестокости. Однако человек, желающий угодить Богу и жить, должен совершить это верою. Еврейское слово указывает на надежность и преданность. Он является человеком, который доверяется и которому можно доверить. Это включает полное доверие или посвящение явленному Слову Божию. Это отношение веры между человеком и Богом производит в жизни то, что обладает истинным значением. Веруй в Бога и живи. Теперь Господь передает серию судов, или горы различным классам творящих злодеяния. Несмотря на то, что халдеи в основном виду, горе, однако, относится ко всем, кто жадный, стихи 6 по 8, ко всем, кто живут в самобезопасности и самовозвышении, стихи с 9 по 11, ко всем, кто обогащается насчет слабых и несчастных, стихи с 12 по 14, и ко всем, кто употребляет крепкие напитки и другое, чтобы побуждать развращение, стихи с 15 по 17, и ко всем, кто полагается и поклоняется другим богам и идолам, стихи с 18 по 19. Это пророчество подтверждает две истины. Первую, что Бог управляет не только Израилем, но всеми народами. Вторую, что праведный верою своею жив будет. Наконец, прорицание провозглашает, а Господь во святом храме своем да молчит вся земля пред лицом Его. Отдельные личности в Израиле и все народы должны молчать пред Ним. Будь слышателем и исполнителем Его слова и жить. Исследуйте Писание, провозглашает Христос, ибо они свидетельствуют о Мне. Будете ли верить и жить? Аминь.